Глава 8. Леди-служанка. Бал был замечательный, и был бы еще лучше, если бы я пришла на него в бело-лиловом платье под руку с герцогом. После приключений в саду и откровений его светлости мне очень хотелось именно так и поступить, отбросив идею с работой под прикрытием. В замке, где за каждым поворотом может таиться враг, играть с огнем было опасно. Но после визита к Лилиане я снова засомневалась. Если честно, втайне надеялась, что она счастлива и довольна после свидания с принцем. Ведь хотела же победить на отборе. Я видела это по ее глазам, когда объявляли итоги первого тура. А тут его высочество сам обратил на нее внимание, пригласил в сад, пристал с поцелуями. Чем не повод для радости, если мужчина действительно нравится? Мне было бы, конечно, неприятно узнать, что записка всего лишь приманка для конкурентки, которой следовало увидеть все своими глазами. Но при таком раскладе я с легким сердцем вычеркнула бы Лилю из списка своих... не подруг, но приятельниц, хотя скорее подопечных, потому что ей куда больше, чем Гелле, требовалось мое покровительство. Однако верным оказался вариант номер 2. Посланием в печенье девчонка и правда взывала о помощи. Мы с Иваром застали ее в комнате с покрасневшими от слез глазами, шмыгающим носом и печальным выражением лица. После романтического рандеву Лилиана плакала и умывалась, умывалась и плакала, не в силах успокоиться. И повинны в этом, как оказалось, были мы оба, я и Дарий. Он, потому что пытался ее соблазнить, как какую-то простолюдинку, хотя она представительница очень древнего и всеми уважаемого рода. Я, потому что предала, не пришла, бросила эту бледную немочь на растерзание жестокого сердцееда, способного одним взглядом превратить девушку в послушную марионетку. Она пыталась возражать, но как-то неубедительно. К счастью, принц не лишил ее невинности, иначе нам пришлось бы иметь дело с настоящей истерикой, а не с распухшим носом и кучей батистовых платочков. Лилю даже герцог не пугал, когда рядом была я. Она жаловалась и плакала, плакала и жаловалась, так что как следует допросить эту реву было проблематично. Ивар пытался, конечно, но недолго и безуспешно. Потом, как и большинство мужчин в подобной ситуации, сослался на неотложные дела и сбежал, наказав мне дождаться его возвращения и не ходить одной по замку. По его замку, бездна. Стану хозяйкой, наведу тут порядок, а то понаехали всякие. В доме, где должно быть спокойно и безопасно, страшно нос в коридор высунуть. Впрочем, охрана, вернее, охранница у меня все же была. Сидела у наших с Лилианой ног и развлекала нас своей кошачьей песенкой. Узнав, что я вовсе ее не предавала, девушка заметно оттаяла, успокоилась и даже выпила бодрящий отвар, принесенный светленькой служанкой, чем-то похожей на тару. В беседку, как выяснилось, Лиля меня пригласила, чтобы я не полюбовалась на их воркование с Дарием, а наоборот, предотвратила его. Сама она, вопреки доводам разума, отказать его высочеству не могла. Отвергнуть его приглашение — значит оскорбить. Отвернуться от поцелуя — проявить вопиющее неуважение к особе королевских кровей. Послушав ее, я едва не присвистнула, что совершенно недопустимо для воспитанной леди. Но в голове Лилианы обитали такие тараканы, что даже мой буйный выводок нервно топтался в сторонке, восхищаясь вбитыми в нее истинами. И все это ей наговорила собственная мать. Я так и не поняла, чего она хотела от дочери. Чтобы та стала очередной подстилкой принца-сластолюбца? Или чтобы держалась до конца, защищая свою девичью честь и не смея запятнать репутацию рода? А как держаться, когда зеленоглазый инкуб способен зачаровать любую? Лиля не маг, она просто юная девушка, чудом попавшая на королевский отбор. Чья интересная идея была пригласить это тепличное растение в замок Элорик? Где Дарий умудрился увидеть свою жертву? Не на портрете же. Наверняка на балу каком-нибудь столичном встречались. Или, как вариант, король сам навязал кандидатку, раз она из такого древнего и уважаемого рода. Помнится, принц что-то об этом говорил Ивару. От противоречий, которыми жила Лилиана, взрывалась даже моя голова, чего уж говорить о ее. Графине и правда было всего 18, как я и предполагала ранее. Милая и нежная, как чайная роза, а еще пугливая, если не сказать запуганная. В отличие от Глории, Лиля казалась наивным ребенком, брошенным на забаву пресыщенным жизнью интриганом. Как мать могла позволить младшей дочери отправиться во владение черного колдуна? У меня было очень много вопросов к Лилиане, но задавать их расстроенной девчонке я не стала. Успеем еще как-нибудь обо всем поболтать. Пока же требовалось привести бедняжку в порядок до начала второго тура, на который ее доставит портал, даже если она запрется в ванной комнате и заткнет все щели носовыми платками. Это у меня есть выбор. У нее нет. Так что до прихода Ивара дел у нас хватало. Он явился через полчаса. За это время Лиля заметно повеселела, даже краснота с лица немного сошла, хотя припухлость глаз все еще была заметна. Девушка так просила меня не бросать ее на отборе, что я не смогла отказать. Просто язык не повернулся. Если сейчас сойду с дистанции, кто за ней присмотрит? Герцог прав. Друзей у нас там нет. Одни соперницы. И, учитывая желание Лили победить, которое она мне честно озвучила, щадить ее никто не станет. Никто, кроме меня. Мне было непонятно такое упорство от леди, рыдавшей после домогательств принца. Зачем он ей? Озвучив свой вопрос, я получила предельно четкий и заученный ответ. Приказ семьи. Но что-то такое угадывалось в мимике девушки, в чуть опущенной голове, спрятанном взгляде. Не только мать с отцом жаждали породниться с будущим королем. Лилиана сама этого хотела. Может, неосознанно, боясь признаться себе самой, но ей нравился Дарий, несмотря на его возмутительное поведение и славу, при мысли о которой у любой благочестивой леди должен был случиться обморок. «Еще один конкурс, Лиля», — пообещала я, вновь наступая на те же грабли. «Может быть, два. Потом я выбываю, что бы там принц ни думал. Мне он не нужен». «Точно?» Она пытливо взглянула на меня из-под льняного цвета челки. «В отличие от тебя, я попала на отбор по недоразумению, и никаких обязательств перед родными у меня нет, разве что перед опекуном, а он, как ты могла заметить, не в восторге от моего участия в испытаниях». «Я заметила», — хитро улыбнулась, «а все-таки подруга». Слезы ее давно высохли, личико посвежело, а в зеленых глазах заплясали лукавые огоньки. Когда я уходила, Лилиана была полна энтузиазма и вовсю готовилась к балу. Тогда она еще не догадывалась, что ее ждет. Я тоже. Ох, и сложно этой изнеженной леди пришлось в роли служанки. И дело было вовсе не в нашем унизительном положении. Лиля просто не умела работать. Совсем. Она даже вино по бокалам разлить не смогла, не забрызгав скатерть. Я уже молчу про фланирование между веселящимися гостями с подносом, полным хрусталя. Облив одного господина и наступив на подол аж двум леди, эта горе-служанка снова чуть не разрыдалась, причем у всех на глазах. Пришлось выручать, раз я взяла ее под свое крыло. Так что через полчаса после начала бала я перестала замечать и его красоту, и ехидные реплики конкуренток, так и норовивших сделать какую-нибудь пакость, ибо работы у меня прибавилось. Золушка, чтоб ее! Именно Золушкой я себя сейчас и чувствовала, вкалывая на благо всех, кроме себя. Надо будет спросить, когда этот балаган закончится, где принц черпал вдохновение для сценария. Не в этой ли древней сказке? Чует мое сердце в ней. Любое новое занятие требовало привыкания. Надо было сориентироваться, освоиться, приноровиться, чтобы потом делать заученные действия и не паниковать. Обязанности служанки лишь с виду казались простыми. На деле же... Ох... Но к одной и той же ситуации можно относиться по-разному. Немного помучившись с подносами, содержимое которых угрожающе звенело от каждого неосторожного движения, я представила, что это танец с бокалами. И все изменилось. Беготня по залу превратилась в плавные па с изящными поворотами. Предложение испить вина в красивые сценки с вплетенным в их канву Книксеном. Вскоре выяснилось, что от бала можно было получать удовольствие, даже его обслуживая. А главное, я немного расслабилась и смогла, наконец, присмотреться к гостям. К тем, кто особенно заинтересовал, подходила под предлогом работы и вежливо предлагала напитки. Лиля все это время охраняла щетку с небольшим ведерком, специально подготовленным для мусора. Битое стекло, осыпавшиеся лепестки цветов, да мало ли что могло случиться на празднике, где играла веселая музыка, гуляли нетрезвые люди и проходил второй тур пресловутого отбора. Например, встреча с принцем. Он как коварный зверь подкрался незаметно. Я чуть не выронила поднос от его окрика. Однако у Дария была отличная реакция, так что несчастные бокалы его стараниями остались невредимы. «Розочка, что же ты такая нервная?» Широко улыбаясь, полюбопытствовал блондин. «Вы меня напугали», — укоризненно ответила я, пытаясь вернуть себе поднос, который он до сих пор держал. Со стороны это, наверное, смотрелось странно. Принц и служанка, перетягивающие серебряное блюдо, как канат. «Духи свидетели, я не специально», — повинился белокурый плут, довольно щуря свои хитрющие глаза. «Отдайте». Попросила я тихо и снова потянула на себя поднос. На нас уже косо смотрят. «Может, я напиток выбираю?» — фыркнул Дарий, рассматривая одинаковые на вид бокалы с золотистым содержимым. «Выбирай быстрей!» — рявкнул подошедший со спины герцог, от голоса которого я тоже вздрогнула и таки выпустила проклятый поднос. Принц, как оказалось, тоже его некрепко держал, так что 6 бокалов под звон серебра рухнули на каменный пол, расплескав остатки вина. Естественно, на ноги благородных господ и мой подол. Так сильно я не краснела, даже когда Ивар меня соблазнял. Прикрыв ладонью рот, в ужасе посмотрела на мужчин, не зная, что и делать. Рассыпаться в извинениях или кинуться собирать осколки – «А может, бежать за ведром?» Бежать не пришлось, оно само прибежало. Вернее, к нам почти сразу подошла Лилиана и, присев на корточки, принялась молча устранять мой бардак. Да так шустро и аккуратно, что я невольно подивилась. То ли ей частенько приходилось заниматься подобным, то ли именно эта работа оказалась для девушки идеально подходящей. А, возможно, всему виной был заинтересованный взгляд принца, изучавший сверху... Короче, изучавший Лилю. Гости поглядывали на нас, откровенно посмеиваясь. Конкурентки с завистью. Не удивлюсь, если новоявленные служанки теперь осыплют осколками бедного Дария и зальют вином с ног до головы, лишь бы привлечь к себе его внимание. Ну и по делам, нечего такие конкурсы придумывать. «Лилия моя белая», — задумчиво протянул принц. «Может, хоть взглянешь на меня?» «Отойдите, пожалуйста, ваше высочество», — не поднимая головы, сказала графиня. «Я уберу». С очень сосредоточенным видом она смахнула в ведро последние осколки, протерла тряпкой пол, после чего также бесшумно удалилась, как и подошла к нам. А я, признаться, подумала, что останется. Это было бы логично, учитывая ее желание победить. Однако девушка удивила. Похоже, явилась она вовсе не для того, чтобы лишний раз покрасоваться перед принцем, а потому, что хотела помочь мне выйти из неприятной ситуации с достоинством. Что ж, я оценила. Принц, кстати, тоже. Слишком уж задумчивым взглядом он провожал Лилиану, которая даже не обернулась. Интересно, как далеко у них все зашло в беседке, раз девчонка так реагирует? Надо будет все же выпытать у нее потом подробности. А еще попросить Ивара переселить Лилю в западное крыло, чтобы рядом со мной жила подруга, а не только змеи, готовые ужалить из-под тишка, и жених, не дающий проходу. «Прекрасно!» — первым очнулся герцог, которого интересовала я, а не блондинка. «Вина больше нет, выбирать не из чего. Иди-ка, Дарий, к другой разносчице. Уверен, тебя любая с удовольствием обслужит». Он не скрывал иронии, глядя, как кривится друг. «Я-то пойду, а ты, значит, будешь обхаживать мою розочку?» Начал в отместку вредничать блондин. «А еще она моя подопечная», — напомнил герцог. «Вдруг я хочу дать ей пару дельных советов», — сказал насмешливо. «Может, я тоже пойду, пока вы тут отношения выясняете?» — робко спросила я, испытывая сильное желание последовать примеру Лилианы. «Даже жаль, что у меня нет помойного ведра. Ушла бы под предлогом внезапно возникшей необходимости. Мало ли, где и кто здесь намусорил. Работа и все такое...» Я начала потихоньку пятиться, надеясь улизнуть от этой парочки. Но его светлость поймал меня за руку и притянул обратно. «Работа подождет, леди», — сказал громко. На нас и так все оборачивались, а теперь и вовсе уставились, не скрывая любопытства. «Вы подарите мне танец?» Ивар вопросительно приподнял бровь, а в зале точно по команде заиграла медленная мелодия. «Служанки не танцуют с господами», — попыталась выкрутиться я. Даже на принца посмотрела, ища поддержки. «Служанки не перечат господам», — парировал герцог, и крыть мне стало нечем. Дарий развел руками, демонстративно вздохнул, будто у него возлюбленную из-под носа увели, и пошел дальше проверять свой черно-белый цветник. Я же уставилась на Ивара, который, обняв за талию, мягко сжал мои пальчики, вложенные в его ладонь. И, довольно улыбнувшись, закружил меня по залу. Где-то за спиной послышался звон бьющегося стекла. Началось. «Зачем ты...» Я осеклась, вспомнив, что мы на людях. «Зачем вы это делаете, ваша светлость?» «Что именно?» «Привлекайте к нам внимание», — сказала тихо. «Мстите, что не надела подаренное вами платье». В самом начале второго тура, когда все участницы выстроились в одну линию, а принц произносил очередную пафосную речь, Ивар сверлил меня недовольным взглядом. Когда же нас отправили выполнять свои обязанности, сказал, что рассчитывал совсем на другой сюрприз. Пришлось мило улыбнуться и лукаво заметить, что раз рассчитывал на другое, значит, сюрприз удался. Думала, он больше ко мне не подойдет, позволив отбыть повинность на королевском отборе вместе с другими претендентками. Но герцог решил сыграть в свою игру, и наряд служанки его ничуть не смущал. Можно было бы, конечно, обидеться на его самоуправство, но мне так нравилось с ним танцевать. «Микаэла, что же вы так плохо обо мне думаете?» Чуть наклонившись, чтобы слышала только я, Ивар ласково шепнул. «Мстить я буду ночью, мышка. Сладко». От таких обещаний меня бросило в жар. Я сбилась с ритма и не споткнулась только чудом. Вернее, чуда тут не было. Его светлость вовремя приподнял меня над полом, не дав отдавить ему ноги. А потом с невозмутимым видом поставил обратно и, как ни в чем не бывало, продолжил танец. Когда же музыкальная композиция закончилась, партнер поцеловал мою руку, искренне пожелав провалиться на конкурсе, и ушел. Я в отсутствие веера помахала перед своим раскрасневшимся лицом ладонью, заправила обратно прядь волос, упавшую на лоб, и, развернувшись, решительно зашагала к столикам за очередным подносом. До конца бала было еще далеко, как и до финала второго тура. Вечер требовалось отработать в качестве служанки и как леди-детектив. Главное – не думать о ночи, сладкой мести и герцоге. Мысленно уговаривала я себя. Не думать. Да только как? В комнате. Сняв туфли, я упала на кровать, раскинула в стороны руки и, глядя в темный потолок, шумно выдохнула. Ноги ныли, будто отплясывала всю ночь напролет. Впрочем, так оно по сути и было. Танец с бокалами. Угу. Еще с бутылками вокруг столиков, с тарталетками вокруг гостей и даже с ведром и тряпкой вокруг одного пьяного графа, умудрившегося расколотить напольную вазу, поскользнуться в луже и растоптать цветы. Но справедливости ради стоило заметить, с подобными конфузами куда лучше справлялась Лиля. Блондинка с блеском играла роль Золушки, бегая по залу со своим рабочим инвентарем, и я не раз замечала, что принц с интересом наблюдает за ней. За мной, кстати, тоже. Я скривилась, вспоминая бал. Поначалу думала, что все пройдет хорошо, и подлости ждала только от конкуренток, столкновения с которыми старательно избегала, благодаря белокурому ангелу-хранителю, тенью, ходившему за мной. И речь сейчас не о кошке, а о Лилиане, которая на балу, как на войне, самоотверженно прикрывала мне спину, предупреждая об опасности. Не зря. Пару покушений на мой поднос, подол и ноги ей точно удалось предотвратить. Причем в обоих участвовала Глория. Врага в ее лице я, спасибо выходке Ивара, нажила знатного. Мы и раньше не очень-то ладили. Сейчас же сестренка обозлилась окончательно. Оно и понятно, ведь я такую добычу у нее из зубов вырвала. Она, наверное, уже строила планы, как станет хозяйкой замка Элорик, а его светлость, упорно не замечая ее неземную красоту, начал демонстративно ухаживать за мной. Как такое пережить? С ее-то самомнением. Мысль о сводной сестре вызвала у меня кривую усмешку. Ивар ошибся. Я вовсе не добрая. Мачехе с Глорией я не желала ничего хорошего. До откровенной подлости, конечно, вряд ли опустилась, но и руку в трудной ситуации тоже бы не подала. Не знаю, специально или нет, герцог кружил меня по залу у всех на виду, а потом упорно отсиживался в темном уголке, не приглашая больше на танец ни одной леди. Но с родственницами он нас рассорил окончательно. И если мы с ними так и будем жить по соседству, боюсь, следующее покушение будет уже на мою жизнь, а не на бокалы. Разве что маг загладит вину, услав обеих в восточное крыло, а ко мне переселит Лилю. «Как только явится, сразу попрошу», — решила я. «Пусть попробует отказать, бесов-провокатор». Думать о ночи было приятно. О той ее части, которая еще впереди. Обещание сладкой мести интриговало, разжигая любопытство. Я не боялась Ивара, уверенная, что ничего плохого он мне не сделает. Хотя бояться, наверное, все же стоило, ведь, вопреки его пожеланиям, я благополучно перешла на третий тур отбора, получив, как и в прошлый раз, высшие баллы. Его высочество явно подсуживал мне, но, как обычно, все это аргументировал. Да так складно, что не подкопаешься. Оглашая результаты, Дарий заявил, что я идеальный пример будущей королевы, которая не только не боится работы, но и умеет правильно ее организовать. И посмотрел на Лилиану. Ну, очень выразительно. Каждый странный конкурс, придуманный принцем, имел свою философию. Вчера этот выдумщик говорил, что его будущая жена должна выглядеть принцессой в любой одежде и ситуации. Сегодня уверял, что судить о работе слуг и ценить ее, а в перспективе и многочисленных подданных, может лишь та королева, которая действительно знает, сколько стоит труд. 2 очка в этот раз достались моей подруге вместе с бутоном белой лилии, который его высочество сам приколол к волосам смущенной девушки. Руку он целовал ей чуть дольше, нежели положено по этикету, чем окончательно вогнал Лилиану в краску. Моей кисти его губы тоже коснулись и тоже задержались, вызвав слабое покалывание и золотистые переливы магической печати отбора. На третьем месте оказалась цыганка. Приз зрительских симпатий получила, как ни странно, тоже я. Вероятно, из-за моей попытки ближе изучить приглашенных, я всем так примелькалась, что меня заметили и запомнили. Я некоторых тоже. И вовсе не потому, что сочла подходящими на роль коварного злодея, нацелившегося на герцога. Таковых были единицы. Зато кое-кто из присутствующих выбрал мишенью участниц отбора. Удивлению моему не было предела, когда вредить конкурсанткам, помимо соперниц, начали еще и гости, вернее, гостьи. Мужчины к неуклюжим попыткам их обслужить относились лояльно и совсем не злились, если у девушек выходило из рук вон плохо. Леди же в большинстве своем вели себя некрасиво. Хотела бы я знать, что ими двигало, когда они, откровенно наслаждаясь нашим унизительным положением, придирались, издевались и пакостили. Не все, конечно, но многие. 2 служанок эти стервы довольно сильно толкнули, спровоцировав тем самым очередное битье посуды и уборку, которую традиционно выполняла Лиля. Улучив момент, я поинтересовалась, откуда у нее опыт уборки полов? Блондинка призналась, что с детства была неуклюжей. Мать больно наказывала, если у нее что-то падало из рук или разбивалось. Вот девушка и приноровилась быстро за собой подчищать, не оставляя следов. «Мур?» На постель запрыгнула Гелла и, пробежав мягкими лапками по атласному покрывалу, улеглась мне на грудь. «Мур? Мур?» Она требовательно потерлась головой о мою шею. Пришлось погладить проказницу. Кошка благодарно заурчала, заглядывая мне в глаза. Я устало улыбнулась и принялась чесать ее за ушком. Теребя мягкую шерстку, думала о том, что надо бы все же найти в себе силы встать, принять ванну, переодеться. Не в костюме же служанки встречать герцога. В том, что он скоро явится, не сомневалась. Слишком уж красноречивым был взгляд, которым его светлость провожал меня после бала. Слишком многообещающим. «Ладно, Мурлыка», — вздохнула я, поднимаясь вместе с кошкой, не желавшей покидать нагретое место. «Повалялись? И хватит. Идем воду набира». Я не договорила, в смятенье уставившись на собственное запястье, которое в темноте раскрасилось золотыми линиями. Печать отбора ожила, сменила цвет и начала излучать сияние, окутавшее нас с Геллой слепящим облаком. «Мяу!» — жалобно пискнула кошка, впиваясь коготками в мое плечо. «Неужели портал?» Прошептала я, видя сквозь полуопущенные ресницы, как размываются контуры моей спальни. «Но куда?» Первой мыслью было к герцогу. Хотел же он отомстить мне сладко. Почему бы не на своей территории? Упав на огромное ложе, застеленное белым шелком, я все еще надеялась на такой исход. Но присевший на край постели принц разбил надежду в пух и прах. Помахивая алой розой на длинном стебле, Дарий ласково мне улыбнулся и сказал: «Привет». На что мы с кошкой ответили одновременно, причем обе нечленораздельно. Об усталости я моментально забыла, резко села и начала потихоньку сползать с кровати, продолжая держать в поле зрения его высочества. «Спокойно, Микаэла, не надо так нервничать!» — воскликнул он, преградив мне дорогу. «Ладно, пусть поползу в другую сторону. Я просто хочу поговорить». «На постели?» Я оглянулась в поисках предмета, которым можно запустить в нахало. Геллу в него швырять было жаль. Не принца жаль, кошку. «Я не мастер порталов. Ты могла упасть и больно удариться, а так мягкое приземление гарантировано». Оправдался он, продолжая вертеть в пальцах розу, алый бутон которой ярко контрастировал с его белой рубашкой. Распущенная шнуровка привлекала внимание к мускулистой груди. Мое внимание. «Да чтоб тебе сыпью покрыться, обнаглевшее высочество! А если бы я в этот момент принимала ванну?» — спросила с вызовом. «Тем более расчет верен. В моей спальне тебя никто не увидит». Улыбнулся Дарий, тронув лепестками кончик носа, по которому мне очень захотелось врезать. Но бить особу королевских кровей без причины было бы странно. «Никто, кроме вас!» «Кроме меня!» Принц согласно тряхнул светлыми волосами, легкая небрежность которых казалась специально созданной для выбранного образа. Эдакий змей-искуситель в домашней обстановке. Страшно подумать, сколько леди пали жертвами его обаяния. Нет уж, я не стану очередной победой этого бабника. Не дождется. Роза вам для чего? Я старалась смотреть на нее, а не на мужскую грудь, дабы не закипеть от смущения и злости. Кто дал ему право так поступать с невестой лучшего друга? Или в том и суть? Может, Дарий специально хочет рассорить нас с Иваром? А он вообще в курсе, что мы с герцогом без пяти минут женаты? «Для тебя?» — ласково сообщил принц, протягивая мне подарок. «Розочки, роза». «Как лилия?» — раздраженно уточнила я, вспомнив отбор. «Каждой девушке, сумевшей меня удивить, свой цветок», — загадочно ответил Дарий. Взяв розу, я крепко стиснула стебель, будто прут, который планировала пустить в ход. Хм, может, так и поступить? А потом списать свою агрессию на приступ паники. Мол, не ведала, что творила с перепуга. Взглянув на кошку, я мысленно взмолилась небесам, чтобы герцог не сделал неправильных выводов, если она ему уже все ментально доложила. Ведь примчался же он спасать меня в склеп из города, что мешает явиться сюда. Представив эту сцену, я отчетливо поняла, визит Ивара в спальню Дария, на ложе которого мы так мило восседаем, не лучшее продолжение ночи. Я видела, как бурно реагировал магистр на куда менее провокационное поведение принца. Сейчас же наверняка будет скандал. Большой, и не приведи боги с мордобоем. А ссора с монаршим отпрыском Ивару не нужна. «Мика, не стоит бледнеть и пугаться». Его высочество потянулся ко мне, желая ободряюще, а может и соблазняюще, погладить по плечу. Я же, наученная горьким опытом его прикосновений, шарахнулась в сторону изголовья, выпустив недовольно зашипевшую Геллу. Глаза блондина сверкнули азартом. «Ну все», — допрыгалась мышка. «Стой, розочка!» — приказал он, схватив меня за руку. «Не обижу». И наклонился над дрогнувшей рукой для поцелуя. Поцелуя со всеми магическими вытекающими. Я вырвала ладонь и вскочила, сминая ногами белоснежные простыни, теряя розу. Подцепила одну из многочисленных подушек, рассыпанных по кровати, и швырнула ее в Дария. Ловко перехватив перьевой снаряд, он весело расхохотался и продолжил наступление. Дальше я действовала на чистых инстинктах. О том, что передо мной принц, которого нельзя бить, забыла окончательно. Подушки летели в его наглую физиономию одна за другой. Туда же метнулась и выпустившая когти кошка, причем по собственной инициативе. Пока его высочество отдирал от себя мою пушистую защитницу, я спрыгнула на пол и бросилась бежать. «Да стой же!» — раздался за спиной его окрик. Дарик говорил что-то еще, но я не слышала. В висках стучало, в ушах шумело, в глазах рябило, а сердце заходилось в груди и почему-то отдавалось в пятках. «Поговорить его высочество со мной решил! Отлично! Но либо утром, либо в присутствии жениха! К бесам такие внеплановые беседы, больше похожие на любовные свидания!» Дверь по традиции поместья Элорик оказалась незапертой, так что, миновав гостиную, я благополучно вылетела в коридор, толкнув под ноги преследователю пару стульев и одно большое кресло. Как умудрилась его сдвинуть, сама не поняла. Подозреваю, цветистая брань из уст споткнувшегося высочества придала мне и сил, и ускорения. Восточное крыло походило на западное, как зеркальное отражение. И размеры, к сожалению, тоже имело внушительные. Сбежать от разъяренного хищника в другую часть замка для маленькой мышки оказалось нереально, поэтому, услышав звуки музыки и приглушенные голоса из-за открытой настежь двери, я метнулась туда. Не станет же принц прилюдно выяснять со мной отношения, верно? А там и жених, надеюсь, подоспеет. «Куда?» — раздалось сзади. — «Стоять!» — сказал! Испугавшись пуще прежнего, я ринулась в окутанный лиловым туманом зал. На входе мне почудилось, будто я просачиваюсь сквозь толщу воды. Движения замедлились, несмотря на мои усилия. По коже морозным узором пробежал странный холодок. А потом как-то разом отпустило — и я буквально ввалилась в просторное помещение, едва не сбив с ног парочку. Очень странную парочку, и такая тут была не одна. Мужчины и женщины расхаживали в полупрозрачных одеждах, столь откровенных, что я, потеряв дар речи, совсем невежливо уставилась на них. Кто-то танцевал, давая волю рукам, другие наслаждались вином, облюбовав удобный диванчик, третьи откровенно целовались, невзирая на свидетелей. Но поразило меня другое. Все присутствующие были абсолютно белыми. Точно ожившие статуи, спустившиеся со своих пьедесталов, чтобы вкусить удовольствие мирской жизни. Разглядывая их, я подумала, что это очередной эксперимент Ивара. Я словно попала в театр, полный гипсовых масок, но не застывших слепков, а нормальных эмоциональных лиц с хорошо развитой мимикой. Моргнув белыми глазами, женщина, стоявшая напротив, чуть наморщила носик и, посмотрев на спутника, кокетливо предложила: «Возьмем ее третий, хорошенькая». «Пойдешь с нами?» — обратился ко мне мужчина, кивнув на одну из ниш, в которых прятались кровати. Я приоткрыла рот, чтобы возразить, но дар речи снова пропал, едва заметила, как в соседней кабинке предаются любовным утехам три белые особи. Двое самцов ублажали одну похотливую самку — или она их? Заинтересованная этим вопросом, я присмотрелась внимательнее. Порядочной леди, конечно, следовало отвернуться или хотя бы зажмуриться, но мне действительно стало любопытно, что она делает, стоя на четвереньках напротив одного любовника, в то время как второй, пристроившись сзади, активно двигает бедрами, насаживая партнершу на себя. Все трое были так увлечены друг другом, что абсолютно не замечали плохо задернутую штору. Хотя, может, их это еще больше заводило? Подсмотрев однажды, как занималась любовью кухарка с конюхом, я чувствовала себя шпионкой, узревшей нечто, не предназначенное для чужих глаз. Сейчас же все казалось вполне естественным. Здесь на каждом шагу кто-то кого-то ласкал или даже лапал, наслаждаясь вином, приятной музыкой, заглушавшей громкие стоны сладострастия, нежным ароматом, витавшим в воздухе, и вниманием зрителей. Клуб извращенцев какой-то. И все это в моем будущем доме?» Парочка, не дождавшись от меня ответа, ушла. Я же так и осталась стоять, ошарашенная происходящим. Переведя взгляд на зеркало, висящее над столиком, полным разных угощений, я прикрыла ладонью рот, подавив жалобный всхлип. Из лиловой глубины на меня смотрела такая же алебастровая статуя в шифоновых шароварах вместо платья служанки и в прозрачной тунике с высокими разрезами по бокам. По всему выходило, что комната изменила меня, как и прочих гостей, замаскировала, скрыв истинную внешность, как заклинание рубина на маскараде. Или не комната, а дверной проем, ведь то ощущение при входе наверняка было не случайным. Да и туман, витавший повсюду, тоже вызывал подозрения. Не для настроения же его напустили, правда? «Откуда у тебя приглашение на мою вечеринку?» Подошедший сзади мужчина не был похож на принца внешне, да и голос его звучал иначе, но я ни на секунду не усомнилась, что это именно он. «Его вечеринка! Приглашение! Ой, мамочки! Это и есть та самая лиловая гостиная, где собираются люди очень-очень свободных нравов! Бездна! Ивар меня прибьет!» «От герцогини Элорик», — сказала я чистую правду, вновь принимая розу, которую Дарий вытащил из-за спины. «Догнал, значит, и вычислил сходу, хотя я сама бы себя в таком образе ни за что бы не признала. Может, у меня выражение лица какое-то характерное, глаза там по 5 монет, приоткрытый от удивления рот или надпись на лбу. Куда я попала?» «Что же вы прогуливаете собственную вечеринку?» — съязвила, соображая, как лучше поступить. Находиться в царстве разврата было неуютно, но и возвращаться в компании принца в коридор я побаивалась. Вдруг опять в свою спальню затащит. «Где же бесы носят герцога? Или опять что-то произошло?» «Ты вздрогнула». Дарий заметил мою реакцию на очередное озарение. «Боишься меня?» Или, может, себя? Его пальцы коснулись моего плеча, прикрытого тончайшей тканью. Иллюзия это или нет, но ощущалось все очень реалистично. Если бы белая кожа могла краснеть, была бы я сейчас точно факел в бело-лиловом окружении. «Простите, но мне надо вернуться к себе». Я прямо посмотрела в бесцветные глаза его высочества. «Сейчас». Он прищурился, раздумывая. Уголок губ дернулся, рисуя не самую добрую улыбку. «Не стоило убегать, милая», — протянул сиятельный мерзавец, крепко схватив меня за локоть. «Посидели бы, поговорили, как взрослые люди, и отправил бы я тебя обратно тем же путем, каким вызвал к себе». Похоже, моя неадекватная реакция на гостеприимство Дария все-таки задела его. Эх, надо было вести себя сдержанней и не поддаваться панике. Что же теперь делать? Устроить сцену тут? Так эти белые извращенцы скорее его поддержат, нежели меня. Испуганно оглянувшись, я заметила, что на нас косятся. Не так, как бывало на балу, но все же. Выясняющие отношения парочки здесь были редкостью. В лиловых клубах волшебного дыма полуголые господа все больше льнули друг к другу, а не наоборот. Что-то пряталось в этом тумане, расслабляющее, пьянящее. Даже моя нервозность начала понемногу притупляться, а голова закружилась от щекочущего ноздри аромата. Такими темпами я окончательно потеряю бдительность, и кое-кто этим непременно воспользуется. «Почему магия пропустила меня сюда? Я ведь разорвала приглашение еще вчера!» — спросила, стараясь не поддаться чарам комнаты. Даже если Дария удивил мой вопрос, виду он не подал. «Зачем вы вообще устроили бордель в чужом замке? Неужели мало любовниц?» Я старалась взбодрить злость, которая под действием чар начала затухать. Хозяин не возражал. Так почему бы не развлечь себя и друзей? Принц подвел меня к дивану, усадил, игнорируя вялое сопротивление. «Хочешь стать звездой вечеринки?» Прошипел, наклонившись к ушку, вроде как для поцелуя. Я отрицательно мотнула головой. «Тогда веди себя естественно. Тебя сюда силком не тащили, сама пришла». «Так что мешает уйти?» «Ты уже привлекла к себе слишком много внимания. Можем покинуть комнату, но учти, за нами непременно выйдут те, кому плевать на собственную репутацию, чтобы выяснить твою личность и потом с удовольствием обсуждать, как принц приучал к свободной любви юную фаворитку отбора». «Тебе это надо?» Голос его был тихий, интонации насмешливые. Меня же каждое слово ранило, и никакой расслабляющий дым не спасал. «Часов через пять сработает заклинание перехода, и каждый отправится в свою комнату порталом. Пока же...» «Увы». Я поморщилась от такой перспективы, а он, как ни в чем не бывало, продолжил. «Приняв приглашение, ты стала обладательницей некой невидимой метки, которая и является пропуском на закрытую вечеринку. Карточка должна была лишь указать точное время и место, не более того. Понятно излагаю?» Он сидел рядом и по-прежнему говорил так, чтобы слышала только я. «Вполне». Чувствуя жуткий дискомфорт от его близости, буркнула я. Попробовала чуть отодвинуться, но принц не позволил. «Пустите», — сказала тихо, но с нажимом. «Мне больно». Соврала, зато подействовала. Едва между нами появилась дистанция, дышать стало легче. «Сейчас выпьешь вина, чуть-чуть успокоишься и пойдем вон за ту ширму». Он кивнул на самую дальнюю нишу, которую никто почему-то не занимал. «Разговаривать?» Из горла вырвался смешок. «Именно». Принц был серьезен. «Но если ты хочешь заняться чем-то еще...» «Я хочу к себе!» Сказала и замолчала, потому что прямо посреди зала, где совсем недавно стояла сама, возник черный силуэт в окружении тугих жгутов тьмы, которые точно плети, змеями вились вокруг высокой фигуры мага. Гость на глазах уплотнялся, превращаясь из призрака в живого человека. И он, человек этот, в отличие от прочих, был совсем не белый. Судя по всему, предположение о магии дверного проема оказалось верным. Не комната меняла облик, а прозрачная магическая стена, пропускавшая отмеченных печатью гостей. «Долго же Ивар собирался», — иронично заметил Дарий, будто только этого и ждал. Смотрел он исключительно на герцога, потеряв всякий интерес ко мне. Неужели и правда устроил свидание, чтобы позлить приятеля? Но зачем? Подразнить хотел или проверить, насколько я для него важна? А может, просто решил побеседовать с нами обоими, только способ выбрал чересчур эксцентричный? Его светлость тем временем принялся изучать зал. Меня так и подмывало воскликнуть «Я здесь!» и кинуться в его объятья. Но вместо этого я осталась сидеть на диване, теребя алую розу и старательно отгоняя глупые порывы. Потому что, во-первых, такое поведение выдало бы меня с потрохами, и пересудов тогда точно не избежать. А во-вторых, внезапно очень захотелось проверить, узнает ли черный маг свою мышку под белой маской. Медленно обведя взглядом гостей, Ивар остановился на нас, чуть выгнул бровь, рассматривая мое лицо и откровенный наряд. Затем молча щелкнул пальцами, и вокруг меня, разгоняя лиловую хмарь, заклубилась тьма. Вокруг меня, но не принца. «Куда?» — воскликнул Дарий, как мне показалось, с досадой. «А поговорить?» «Непременно поговорим». — услышала я ответ герцога, от которого так и веяло обещанием. Причем ничего хорошего оно блондинистому интригану не сулило. «Позже!» В спальне герцога. Я едва не вскрикнула от радости, когда вместо лилового борделя очутилась в уже знакомой мужской спальне с большой кроватью, застеленной черным шелком, на которую приземлилась так же мягко, как недавно на белое ложе принца. Роза, выскользнув из рук, упала на покрывало, кожа обрела привычный оттенок, а шифоновый наряд уступил место костюму служанки. Правда, возникло ощущение, что платье выглядит как новое, будто его почистили и отпарили, пока на мне была одежда, ошибочно принятая за иллюзию. Да и сама я чувствовала себя подозрительно свежей, словно в ненаполненной странным туманом комнате побывала, а в купальне. Неужели магия вечеринки так подействовала? Или дело в другом? «Да какая к бесам разница? Ведь я снова я, а не белое подобие человека!» «Нагулялась, мышка?» Голос Ивара был обманчиво ласков. «Наказание не избежать?» Вздохнула, не испытывая ни страха, ни раскаяния. «Не терпится быть наказанной?» Маг вскинул бровь, разглядывая меня. «Мне?» Я притворилась возмущенной. «Вовсе нет. Но ты так интригующе об этом говорил на балу!» Спрятать улыбку не удалось. Любопытство гложет. Если герцог излился, то точно не на меня. И явно не сейчас. Выглядел он спокойным, даже расслабленным. Но желание поиграть со мной угадывалось в каждом его движении. В прищуренных серых глазах с серебристыми искорками лукавства, в чуть подрагивающих уголках губ. Или это мне хотелось поиграть с ним? «Да», — протянул Ивар, приближаясь ко мне так медленно, осторожно, будто боялся спугнуть добычу. «Я человек слова, мышка. Придется наказывать». И предвкушающе улыбнулся. У меня мурашки по спине побежали от этой его улыбки. Пальцы стиснули покрывало, сминая гладкую ткань. Сердце забилось чаще, а во рту пересохло. «Сладко?» — спросила я, невольно сглотнув. «Как обещал». Он сел рядом и наклонился ко мне. Его губы нашли мои. Руки сжали запястья, блокируя возможность сопротивления. Да я и не пыталась его оттолкнуть. Зачем? Наслаждалась долгожданным поцелуем с привкусом вишневого вина и кислинкой лимона. Это что же получается? Пока меня принц на разговор вызывал, его светлость напитки дегустировал? Предположение обидело. Воспользовавшись тем, что герцог не ждет подвоха, я укусила его за нижнюю губу. «Опять?» — отшатнувшись, воскликнул он. «За что, Микаэла?» Пальцы герцога сильнее сжали мои руки, не давая отстраниться. «За все хорошее!» — буркнула я. «Например, за бордель, который ты устроил в своем замке, и за твоего приятеля, похищающего леди прямо из спален, и за...» «Ах, вот как! Значит, виноват я!» Веселость Ивара обескуражила. «Девочка моя, разве не я предлагал тебе подписать брачный контракт и объявить сегодня о нашей свадьбе?» Глаза его смеялись, что меня бесило еще сильней. «Так, может, вы с принцем все это специально организовали?» Выдвинула новую версию я. «Чтобы убедить капризного сновидца поставить подпись на твоем договоре!» «Ничего я не организовывал». Мак обнял меня, несмотря на протесты. «Ты слишком много думаешь, мышка. Вернее, надумываешь. И всюду тебе чудятся заговоры». «Чудятся, как же!» проворчала я, согреваясь в его руках и пряча свои иголки. «Почему ты так долго не приходил? Я жутко перепугалась в этом... этом...» Слова не находились. И в сердцах я оттолкнула герцога, вырвав руки из его ослабевшей хватки. «В лиловой гостиной», — решил проблему герцог. «Да». Я невольно посмотрела на него. «Как ты можешь допускать в своем доме такое? Это же неприлично и противоестественно!» Чем больше я говорила, тем сильнее закипала от праведного гнева. Не то чтобы я ненавидела бордели. Они неотъемлемая часть нашего общества, порой весьма полезная, кстати, часть. Но превращать замок в гнездо разврата — наш будущий дом, место, где станут расти наши дети — это было слишком. А еще меня преследовала навязчивая мысль, что раньше герцог с удовольствием посетил бы сборище белых извращенцев и получил бы от этого куда больше удовольствия, чем от свидания с неопытной серой мышкой. «Напротив, Мика», — продолжая улыбаться, сказал Ивар, — «это очень даже естественно. Когда у людей есть все, что душа просит, жизнь для них теряет вкус. В погоне за острыми ощущениями некоторые становятся заядлыми игроками, другие экспериментируют в сексе, третьи придумывают что-то еще. Такого рода вечеринки — любимое развлечение Дарья. Его дар, его проклятие. Принц слишком любвеобилен, а еще общителен и склонен к театральным эффектам. Он дня не может прожить без женщины, а то и без нескольких. Восточное крыло я отдал в его распоряжение несколько лет назад и даже помог оборудовать, как ему хочется. Дарий такой, какой он есть, Микаэла. Нехороший, неплохой. Со своими причудами, по большому счету, безобидными, во всяком случае, для друзей. И вокруг себя собирает единомышленников. Насильно никого в свой, как ты выразилась, бордель не тянет. Он мой самый близкий друг. Ему позволено многое». «Даже похищать твою невесту?» Я насупилась. «Нет». Герцог перестал улыбаться. «Похищать тебя, моя сладкая, могу только я. А его высочество...» «Он больше к тебе не подойдет», — спокойно проговорил Ивар. «Никогда». «Надеюсь, ты не пристрелишь его на дуэли?» Я испугалась не на шутку. Слишком уверенно прозвучало его заявление. Даже самоуверенно. «Думаю, до этого не дойдет. А если...» «Нет!» Я снова его толкнула. «Еще скандала с наследником престола нам не хватало. Просто поговорим с ним. Завтра. Вместе. Согласен?» Он пожал плечами с таким видом, что я поняла. Поговорит, но без меня. «И что с ним делать?» «Ваша светлость!» Решила я вас звать к его разумности. «Будьте...» «Попалась!» Глаза мага победно сверкнули, губы растянулись в довольной улыбке, а над раскрытой ладонью вместо золотых огоньков заклубилась тьма. «Наказание будет долгим, Микаэла». «За светлость?» «И за нее тоже. А еще за твое упрямство и любопытство. И просто потому, что мне так хочется». Исчерпывающий ответ. «Опять свяжешь?» Я покосилась на черные жгуты, которые раскручивались вокруг теневого шара, уплотнялись и извивались, как ленты на ветру. «Может быть». Герцог продолжал загадочно улыбаться. «А может и нет. Боишься? Вот еще. Тогда расслабься и позволь мне вести в этом танце. А если я... не захочу танцевать», — уточнила, невольно заражаясь его азартом. Ожиданье заводило, будоражило кровь и будило воображение. «Я не соглашалась быть твоей любовницей, а ты обещал не давить и...» «Я не буду давить, Мика». Отпустив на волю тьму, он поднялся сам, затем мягко, но настойчиво потянул за руки и меня, вынудив встать на краю постели, аккуратно против него. «Я буду убеждать». Кровать с массивными деревянными столбиками была внушительных размеров. Стоя на ней, я даже чуть-чуть превосходила Ивара в росте. Переминаясь босыми ступнями на атласном покрывале, неотрывно смотрела на него, ожидая продолжения. С растрепавшимися волосами играл легкий ветерок, вызванный беспокойными тенями. Мелькнула мысль, что мы сейчас ухнем в очередной портал, но ничего такого не происходило. Черные ленты продолжали извиваться, оплетая нас туманной сетью. «Все-таки магические путы!» Обреченно вздохнула я, старательно делая вид, что меня это не возбуждает. Герцог только улыбнулся в ответ. А в следующую секунду одна из невесомых плетей упала прохладным шелком мне на глаза. «Ив!» — испуганно воскликнула я, пытаясь сорвать повязку, которой не было. Пальцы трогали веки, брови, проходя сквозь магическую завесу, закрывшую обзор. «Ивар, это нечестно!» «Доверься мне, мышка!» — шепнул невидимый кот, близость которого из-за отсутствия зрительной картинки я начала воспринимать еще острее, чем раньше. Его губы скользнули по моей щеке, на миг замерли на виске и тут же захватили край вспыхнувшего ушка. «Ты помнишь? Я обещал тебе месть!» Проникновенный голос усыплял страх, пробуждая сладкое томление. Противиться играм мага не хотелось. Куда приятнее было принять в них участие, желательно активное. Поэтому я, блуждая в потьмах, нащупала его грудь и начала торопливо развязывать шнуровку на рубашке. «Нет!» Герцог перехватил мои руки, чуть сжав ладони. «Моя игра!» «Мои правила!» «Как всегда!» Я состроила недовольную гримаску, прислушиваясь к интонациям его голоса и пытаясь дорисовать в уме картинку происходящего. Улыбается или нет? Наверняка смотрит на меня своими светло-серыми глазами. Но как? Куда? На закушенные в нетерпении губы? Или на вздымающуюся от волнения грудь, которой тесно в скромном наряде служанки? «Ты ходячий соблазн, Микаэла!» Я почувствовала его легкие, словно перышко, прикосновения к моему лицу. Слух ловил каждое слово. Мимолетный шелест одежд, неосторожный вздох, движение неугомонных теней, сопровождающиеся слабым ветерком. А прохладные пальцы Ивара тем временем рисовали на моей коже загадочный узор. Нежная, юная, смелая девочка моя. Хотелось что-нибудь ответить, но ничего путного в голову не приходило. Ладонь Ивара, огладив мою щеку и подбородок, переметнулась на нервно дернувшуюся шею и чуть сжала ее у основания, заявляя свои права. Я затаила дыхание, боясь пошевелиться. Не из-за страха, он по-прежнему отсутствовал. Зато возбуждение било все рекорды. Фантазия разыгралась, восприятие усилилось. Рука мага отправилась в дальнейшее путешествие по моему наглухо застегнутому лифу. Пуговка за пуговкой. Осторожно, без спешки, герцог освобождал меня от плена опостылевшей одежды. Казалось, сам процесс доставляет ему огромное удовольствие. Меня же охватило столь сильное волнение, что я едва стояла на ногах. А он будто специально тянул время, наслаждаясь моей слабостью. «Ив, я...» Из горла вырвался жалобный всхлип. Хотелось, чтоб он сорвал с меня платье, повалил на кровать и взял, как тогда, на алтаре, яростно, страстно, до дрожи. Но у коварного мага были другие планы на эту ночь. «Терпение, мышка», — сказал мой мучитель, продолжая возиться с застежкой. Стройный ряд мелких петель от ворота до талии, перехваченный белым передником. Как же долго! Герцог добрался до середины, а я уже была готова на все. Когда же в игру вступили нежные лепестки розы, я поплыла окончательно. Это была будоражущая кровь-пытка с привкусом пьяной вишни и чарующим ароматом роз. Сладкая месть, которую я ждала весь вечер. Медленный танец, где музыку заказывал он. И что же предпринять для смены ритма? Вопрос потонул в новом всплеске вожделения, когда прикосновение цветка сменила властная ладонь, сжавшая мою грудь через тонкую ткань сорочки. Пару секунд мне казалось, что вот сейчас все и произойдет. Но коварный маг, отпустив добычу, снова начал водить прохладным бутоном по моей шее и ключицам, уделяя особое внимание чувствительной ложбинке. «Издевается, бесов мститель!» «Ивар, хватит!» Голос мой окреп, в отличие от тела. «Месть удалась!» Колени дрожали, по коже разбегались мурашки, а сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди. Отступив на шаг, я пошатнулась. «Стоять!» — приказал герцог, придерживая меня за спину. «А ты заставь!» — воскликнула я, вырываясь из его рук. «Сладкая пытка! Его правила! Ха! Почему бы не внести поправки? Заодно и ноги разомну!» Далеко я, конечно же, не убежала. Меня поймали за подол в стремлении остановить, и он с громким треском порвался, утянув за собой и полурастегнутый лиф вместе с передником. Запутавшись в собственной одежде, я со смехом рухнула на кровать, тщетно пытаясь содрать с глаз повязку. Ивар навис надо мной, опираясь на руки по обе стороны от моих плеч. Его бедра накрыли мои, и я вдоволь насладилась не только тяжестью мужского тела, но и твердостью его намерений. Внизу живота сладко заныло. По телу разлился знакомый жар. «Заставлю, мышка», — пообещал мой любимый кот и завладел моими губами. Сначала медленно, будто смакуя, а потом все настойчивее и сильней, делая поцелуй глубже, чувственней, интимней. Я схватывала на лету, отвечая на его ласки. Из меня вышла бы прилежная ученица, если бы не тяга к авантюрам. Куснув в очередной раз герцога за губу, я получила короткую передышку, которой хватило, чтобы скинуть его с себя и, резко перевернувшись, сесть сверху. «Сними повязку, Ив!» — потребовала я, пробежавшись пальчиками по его груди, и все-таки развязала шнуровку. «Хочу тебя видеть!» «Это все, чего ты хочешь?» — полюбопытствовал он, стиснув мои ягодицы. Я задумалась над списком желаний, опрометчиво, ибо, потеряв бдительность, снова оказалась на спине с разметавшимися по мягкому покрывалу волосами и с раскинутыми в сторону руками, которые тут же сковали магические путы. Поймал все-таки хитрый котяра. «Нечестно!» — возмутилась я, дернувшись, но сотканные из теней жгуты держали не хуже настоящих веревок. Разве что кожу не резали. «Скажи еще, я так не играю!» Насмешливо фыркнул Ивар и совсем другим тоном добавил. «Хочу тебя». «А если откажу?» Спросила из вредности. «Придется вернуться к началу», немного подумав, ответил он. «К мести?» «К убеждениям». «О, мне нравится такой подход!» — рассмеялась я, расслабляясь. «Приступай!» «Больше не боишься ужасных черных магов, Мика?» — шепнул герцог, целуя мои улыбающиеся губы, лицо, шею, плечи. «Легко, мимолетно, будто дразня!» Поцелуи расцветали розовыми бутонами, чей аромат я постоянно вдыхала, будто где-то рядом притаилась целая корзина цветов, а не один единственный, подаренный принцем. «Боюсь», — мурлыкнула, наслаждаясь ласками, — «но не тебя». И снова попросила: «Пожалуйста, Ив, сними повязку». На успех не рассчитывала, но... Тень, застилавшая глаза, вспорхнула черной птицей и растаяла в воздухе обрывком тумана. А я задохнулась от восторга, узрев сильно изменившуюся спальню. Больше не было балдахина, нависавшего над нами, как не было и стен с потолком. Вся мебель, кроме кровати, исчезла. Мы лежали на огромном ложе, которое парило среди звезд, серебряным бисером мерцавших на темно-синем бархате бескрайнего неба. Вскоре я поняла, что наша кровать вовсе не висит в воздухе, а стоит в воде, в зеркальной глади которой отражается лунная ночь. Золотые огоньки кружили вокруг, освещая наши фигуры, а на черном покрывале шелковым ковром лежали бело-розовые лепестки, источая умопомрачительный аромат. «Это невероятно!» — прошептала я, чувствуя на глазах непрошенную влагу. Если бы руки не были зафиксированы, я бы непременно обняла Ивара, а так просто смотрела на самый прекрасный пейзаж на свете, сотворенный специально для меня, и на мужчину, его создавшего. — Ты спрашивала, почему я опоздал? — серьезно проговорил он. — Вот и причина. Увлекся подготовкой обещанного свидания. Прости. — Спасибо. Голос окончательно пропал, но герцог прочел по губам. Я продолжала смотреть в его лицо, растворяясь в темных омутах расширившихся зрачков. Высокородный грубиян превратился в чуткого романтика, или опытный змей-искуситель пустил в ход отточенные до идеала приемы. Хотелось верить в первое. И я верила, не желая разрушать сказку, главной героиней которой стала. «Ты плачешь?» Он поймал губами скатившуюся из-под ресниц слезинку. «Микаэла, я...» «Возьми меня!» Попросила, отринув ложную скромность. «Он мой жених, лучшая партия для сновидца, повзрослевший мальчик, в которого я была влюблена еще ребенком. Он моя судьба, мой будущий муж, отец моих еще нерожденных детей». «Так чего мне стыдиться? Почему не довериться ему полностью, отдавшись во власть таких притягательных и ярких чувств?» «Мика!» — хрипло выдохнул Ивар, наклоняясь для очередного поцелуя. «Моя Микаэла!» Нежность истаяла, как тени, сменившиеся мириадами звезд. Игры закончились, отдав бразды правления страсти, неистовой, всепоглощающей, жаркой, как огонь, и безудержной, точно, ураган. Герцог целовал меня так жадно, будто пил не только дыхание, но и саму жизнь. Губы ныли от его натиска, но мне все это безумно нравилось. Не допуская даже намека на сомнения, я отвечала любимому с не меньшим пылом. Когда он отстранился, чтобы дать мне вздохнуть, глаза его пылали золотом. Пугающе красивые, полные древнего колдовства. Больше Ивар не церемонился с моей одеждой. Разорванная сорочка улетела в воду, туда же отправилось и нижнее белье. Я осталась полностью обнаженной на черном покрывале. И мне совершенно не было стыдно. Напротив, я испытывала смесь гордости и удовольствия от взгляда, которым окидывал меня маг. Голод и восхищение, трепет и вожделение, чего только не было в его удивительных очах. Он не трогал меня, просто смотрел, а я плавилась, точно олово, растекаясь серебряной лужицей по прохладному атласу. Предвкушение туманило разум, подбивало на провокацию. Мне хотелось большего, здесь и сейчас. Выгнувшись, я подалась вперед, насколько позволяли путы, соприкоснулась с нависшим надо мной мужчиной и чуть потерлась об него. Ивар прерывисто вздохнул, а я развела в стороны колени, позволяя бедрам герцога удобнее устроиться между моих ног. Это послужило спусковым крючком для взбесившихся чувств. Ивар тихо рыкнул, помянул бездну и накинулся на меня, как изголодавшийся зверь на долгожданную дичь. Я вскрикнула от неожиданности, а потом протяжно застонала, поощряя его, требуя продолжать. Маг терзал мое тело ненасытными поцелуями, иногда чуть закусывал нежную кожу, совсем легонько, не причиняя боли, а потом ласкал языком отмеченные места. Сильные руки гладили меня, сминали грудь, теребили закаменевшие соски, вызывая острое наслаждение, незримые иглы которого пронзали пылающую плоть. Я сгорала в пожаре безудержного желания, кричала и плакала, извивалась и замирала, без конца повторяя его имя. А сплетенные из теней веревки по-прежнему удерживали мои запястья, не давая перехватить инициативу. Когда герцог успел раздеться, я даже не заметила, полностью поглощенная собственными переживаниями. Когда же он вошел в меня, чуть не потеряла сознание. Больно не было, тесно, да, но при первых же движениях дискомфорт исчез. Я забилась, будто в агонии, царапая атлас, вырываясь из плена теней. В меня словно бы бес вселился. Я металась, стонала, выкрикивала какие-то пошлости, то напротив нежности, и точно заведенная требовала еще, еще, еще. С каждым новым толчком тугая спираль, зародившаяся внизу живота, закручивалась все сильнее. Неосознанно я начала покачивать бедрами в такт мощных толчков любовника, подстраиваясь под выбранный им ритм, сливаясь со своим мужчиной в старом как мир танце. Разрядка накрыла нас практически одновременно. Ивар хрипло выдохнул, впиваясь пальцами в мои плечи, а я громко закричала, до скрипа сжимая покрывало. Мы вместе упали в небо, взорвавшееся фейерверком серебряных искр, замерли на пике наслаждения и ухнули вниз в объятья друг друга. Вернее, обнял меня герцог, устроившись рядом, так как мои запястья все еще были в плену его тьмы. Эйфория захлестнула нас с головой, оттесняя усталость, растворяя все прочие мысли. Я качалась на ее серебристых волнах, упивалась отголосками испытанного наслаждения и нежилась в сильных и заботливых руках мужчины, сделавшего сказку былью. Ивар сдержал слово. Месть оказалась действительно сладкой, а еще долгой. И на ложе, усыпанном лепестками роз. «Может, теперь развяжешь?» — спросила, когда дыхание немного восстановилось, а сердце перестало рваться из груди. Неопределенно произнес герцог. «Путы развей!» Он приподнялся на локте и задумчиво посмотрел на меня. Было что-то настораживающее в его посветлевших глазах, некая сосредоточенность, с доброй долей решимости, от которых мне стало не по себе. «Что?» — прошептала я, не в силах разорвать наш зрительный контакт. «Это еще не все?» «До завтрака далеко», — с намеком произнес он, глядя на мои припухшие от поцелуев губы. «Или ты устала?» Брови его сдвинулись, наметив вертикальную морщинку на высоком лбу. «Ты весь вечер пробегала с подносами, пока все пили и развлекались, а я даже поужинать тебе не предложил». «Действительно, спрятать улыбку не получилось. Какое упущение!» «Исправим». Ивар тоже улыбнулся и, не сдерживаясь, все-таки меня поцеловал. Долго и нежно. Я чуть не замурлыкала от удовольствия. «Я не умею есть со связанными руками», — шепнула ему в губы, когда он вдоволь насладился их вкусом. «Могу покормить», — предложил маг, глаза которого загорелись предвкушением. «Ой-ой, что это он там опять задумал?» «Любопытно будет на это посмотреть», — ответила в том же тоне. «Развязывай, Ив, а то, боюсь, руки затекут. Еще бы ванну принять!» Вздохнула мечтательно, ибо очищающее действие лилового дыма сошло на нет во время нашей бурной близости. «И это организуем», — пообещал мой щедрый волшебник после ужина. «Но сначала, сладкая моя, у нас одно важное дело». «Какое?» Получив свободу, я села, скрестив ноги, зажав между ними простыню, дабы избавиться от лишней влаги. Натянула на грудь покрывало и машинально потерла запястья, хотя никаких следов на них не было и в помине. «Ты должна подписать брачный контракт, Микаэла», — серьезно проговорил жених, которого собственная нагота, в отличие от меня, совсем не смущала. Решив, что после всего случившегося я вполне готова к столь судьбоносному шагу, сказала: «Завтра». «Сейчас!» — перебил Ивар, гипнотизируя меня тяжелым взглядом. Я почувствовала себя загнанным в угол зверьком, которого прижали к стенке и поднесли к пушистой шейке острый клинок. А говорил, что не будет давить. Как же так? «Ив, послушай!» Дух противоречия требовал опротестовать его заявление. «Нет, Мика, это ты послушай». Герцог тоже сел, притянул меня ближе и прижал спиной к своей груди. Немного поерзав, я чуть развернулась в мужских объятиях, чтобы видеть его лицо. Дождавшись, когда устроюсь, как мне удобно, и натяну повыше сползающий атлас, маг продолжил. «Судя по сегодняшнему рвению, ты собралась участвовать и в третьем туре королевского отбора тоже, так?» «Вероятно», — не стала отпираться я. «Совместить роль леди-детектива с леди-служанкой у меня не очень-то получилось, хотя кое-какие зарубки по гостям я для себя все-таки сделала. На следующем же конкурсе планировала внимательнее изучить соперниц, ну и за Лилианой присмотреть». А то ведь затопчут ее куда более наглые и напористые конкурентки. «Так вот, девочка моя...» Обнимая одной рукой, Ивар принялся поглаживать второй мою шею и грудь прямо сквозь ткань. Добравшись до расслабленной вершинки, он начал задумчиво обводить ее кончиком пальца по кругу. Медленно, мягко, будто и не понимал, как сильно меня это отвлекает, вновь пробуждая желание. «Ив, прекрати!» Возмутилась я, оттолкнув в сторону его ладонь. «Что там с отбором? Давай поговорим сначала», добавила тихо. «Я точно не откажусь от новой порции потрясающих ощущений, но когда хоть немного восстановлю силы. Пока же нормально работал только язык, остальные части тела шевелились с трудом. Третье испытание самое опасное. Действительно опасное». Герцог выразительно на меня посмотрел, одновременно убирая с моего лица налипшие пряди. Это тоже отвлекало. но не так, как его прежнее занятие. Я не шучу, Микаэла, и не запугиваю. Запретил бы тебе туда лезть, но понимаю, что бесполезно, так что просто приму необходимые меры для твоей безопасности, чтобы не дразнить лишний раз твою бунтарскую натуру и тягу к приключениям». Он криво усмехнулся, вероятно, вспомнив, во что я уже успела вляпаться за каких-то несколько дней. «Скажу прямо, леди Адамс», — перешел на официальный тон Ивар, хотя и выглядело это странно, учитывая ситуацию. «Мне нужны определенные права и гарантии, чтобы я в любой момент мог вмешаться и выдернуть тебя из отбора под самым что ни на есть благовидным предлогом». «Ты мой опекун. Какие еще права тебе требуются?» «Не то чтобы мне не хотелось подписывать договор, просто он с таким жаром уговаривал, что я бессовестно растягивала удовольствие». «Мика». Взор герцога был полон укоризны. «Просто поставь подпись. Я же знаю, что ты все для себя решила, иначе бы не согласилась на эту ночь. Признайся, я нужен тебе не меньше, чем ты мне». Отвечать не стала, лишь улыбнулась, отведя взгляд. «Не забывай, ты уже можешь носить под сердцем нашего первенца». Улыбка стала шире, потому что жених, судя по всему, рассчитывал не на одного отпрыска. Значит, не только якорь ему был нужен, но и семья. «Микаэла, милая, не заставляй меня снова тебя уговаривать!» Прозвучало многообещающе, и я засомневалась, стоит ли сдаваться без уговоров. Ивар тем временем щелкнул пальцами, выпуская на волю черный дымок, который, уплотнившись, упал в его ладонь желтым свитком. Тем самым, что совсем недавно лежал под моей подушкой. Еще один сгусток тьмы обратился заправленным чернилами пером. «Доверься мне», — в который раз за сегодня попросил любимый. Подавив соблазн помучить его еще немного, я пробежалась взглядом по бумаге и со вздохом подписала. Печать рода Элларик, стоявшая на листе, полыхнула золотом, а потом вновь окрасилась черным. И в тот же миг на тыльные стороны моих ладоней черной тенью упали точно такие же символы, напрочь стирая метку отбора. «Ив, это что?» Возмущению моему не было предела. «Ты обманул меня! Как же я пойду на конкурс с такими руками? Его высочество, да и другие тоже сразу поймут, что произошло!» «Тебе так нужен этот бесов отбор?» Недовольно поморщился он. «Да!» Рявкнула, чувствуя себя обиженной. «И вовсе не из-за внимания принца! Сам знаешь, но суть не в этом. Ты сказал, что не станешь запрещать, а сам...» «Не пыхти, мышонок!» Герцог поцеловал меня в лоб, как капризного ребенка. «Спрячу я брачные метки до конца третьего тура, а символ отбора обновлю. Но на четвертый даже не надейся». «Почему?» «Потому что соблазнять отныне ты будешь только меня, Мика, а никак не принца. Ну, или я буду тебя соблазнять. Сама выбирай». Он хитро улыбнулся, и я ответила ему тем же. «Мне ведь и правда, никто, кроме него, не нужен». Третий раз, щелкнув пальцами, его светлость материализовал прямо на постели большой поднос с аппетитно пахнущим ужином. Желудок отреагировал на это урчанием, а я только сейчас поняла, как сильно проголодалась. Даже усталость отступила, и руки сами потянулись к угощению. «Нет». Ивар ловко перехватил мои запястья, поцеловал и вкрадчиво напомнил. «Мы договорились, Мика, что я сам тебя покормлю». «Только уж позаботься, чтобы я насытилась, прежде чем снова станет не до еды». С фальшивой обреченностью отозвалась я, предвкушая незабываемую трапезу и еще много всего.